про сосну, черепаху и тигра. В некоем краю возвышалась над землей огромная гора, а на ней громоздились друг на друга причудливые камни. На самой вершине этой горы, в мрачной пещере, жил громадный тигр. Шкура полосатая, глаза на выкат, а на лбу белая отметина. Обладал он неимоверной силою, такой, что даже от одного его свирепого рычания горы начинали качаться. А у подножия этой горы, в изумрудно-зеленой пучине, жила гигантская черепаха. Стоило ей рассердиться, она так ударяла своим крепким панцирем по воде, что волны вздымались и разбегались в разные стороны. Вытянет черепаха шею, так еще больше становится, в 7 с лишним шагов в длину. А между ними, в середине этой горы, росла огромная сосна. 1000 лет росла сосна, изгибаясь и раскидывая свои ветви. Очень ей не хотелось, чтобы молодые деревца рядом с ней росли. Громадный тигр и гигантская черепаха были закадычными друзьями, несмотря на то, что жили так далеко друг от друга. Навещал то тигр черепаху, то черепаха тигра. А если пару дней не виделись, таких печаль одолевала. И каждый раз, отправляясь в гости к другу, проходил тигр и проползала черепаха мимо старой сосны, а потому справлялись друзья о ее здоровье. Отвечала им сосна, но тайная зависть разъедала ее сердце. Уж больно раздражало сосну могущество тигра. Не нравилась ей и сила черепахи. Но больше всего злила сосну их крепкая дружба. Давно уже задумала сосна разлучить закадычных друзей и посеять вражду между ними. Да не знала, как это сделать. Долго она думала. Даже почернела наполовину от своего коварства, но все же придумала. Ничего не подозревающая черепаха отправилась, как обычно, на гору проведать тигра. Проходя мимо сосны, она хотела было поздороваться, как вдруг услышала: «Далеко ли ты направляешься, сестрица черепаха?» «Иду в гости к своему другу тигру», — отвечает черепаха. Тут сосна тяжело вздохнула. Удивилась черепаха и спрашивает: «Что случилось с тобой? Отчего ты вздыхаешь так тяжко?» А сосна вздохнула еще раз и говорит: «Ох, не советую тебе, сестрица черепаха, к тигру идти». Поразилась ее словам черепаха и снова спрашивает: «Почему ты так говоришь, сосна?» «Слышала бы ты, как он тебя вчера поносил», — тихо промолвила сосна. «Тигр меня поносил?» — изумилась черепаха. «Я могу рассказать, да боюсь, что ты расстроишься», — еще тише сказала сосна. «Тигр обозвал тебя головастиком и грозился, что как только ты к нему придешь, он разобьет твой панцирь и выпьет твою желчь». Услышала черепаха такие слова, вытянула голову и с горечью в сердце поползла назад в свою бездонную пучину. А тигр, не дождавшись подругу, решил сам спуститься с горы и навестить черепаху. И когда он проходил мимо сосны, она спросила тигра: «Далеко ли ты направляешься, братец-тигр?» «Ждал я черепаху в гости, да не дождался, и сам решил ее навестить», — ответил тигр. Вздохнула сосна тяжело. «Почему ты вздыхаешь?» — удивился тигр. Сосна опять тяжело вздохнула и говорит: «Не советую тебе, тигр, к черепахе идти». Еще больше удивился тигр и спрашивает: «Почему же ты не советуешь мне к ней идти?» «Слышал бы ты, — тихо сказала сосна, — как черепаха тебя только что здесь поносила». «И как она меня поносила?» — спросил тигр. Тогда сосна очень тихо, чтобы никто не услышал, промолвила: «Она назвала тебя дрянным тигренком и даже пригрозила, что утопит тебя, как котенка, как только ты к ней пожалуешь». Услышал тигр эти слова, рассвирепел и помчался назад в свою пещеру. С тех пор немало воды утекло, а тигр и черепаха так больше и не встретились. Но как только вспоминал тигр черепаху, так закипала кровь у него в жилах. Не вытерпел однажды тигр и помчался к черепашьей пучине. А сосна от радости ветвями шумит, качается. Бежит к черепахе тигр и ругается: «Покажу я тебе, черепашье отродье, как меня дрянным тигренком называть!» Высунула черепаха голову из воды и тоже стала кричать: «А я тебе покажу, как грозить мне панцирь мой разбить!» Долго они ругались и так распалились, что учинили драку. И никто даже и не подумал в этих словах коварство сосны заподозрить. Затащила черепаха тигра в пучину, вцепившись в его лапу зубами. А тигр вонзился клыками в черепаший панцирь и не отпускает. Барахтались они в воде, не уступая друг другу, пока совсем дух не испустили. На следующее утро проходил мимо пучины юноша. И увидел он, как на волнах мертвые тигр и черепаха качаются. Побежал в деревню за подмогой, и выловили они бывших друзей. Решили люди сварить тигра с черепахой. Да вот где столько дров раздобыть? Услышал это юноша и повел дровосеков на гору. Приблизились они к сосне, стали рассматривать. Тут юноша и говорит: «Посмотрите, эта сосна такая старая, что уже и высохла наполовину. Она такая огромная, что ее дров как раз на наш костер хватит. Да и не жалко ее. Она ведь и сама уже не растет, и другим деревьям не дает расти». Взялись люди за работу и срубили старую сосну. Вот такая была история.